Танец дракона. Пламя надежды. Междумирье. Часть первая, в которой я нахожу ритуал, и он неожиданно срабатывает. Я не верила в эти сложные магические ритуалы, требующие странных экзотических компонентов и не менее странных действий. Не верила в то, что зеленый шелковый платок, год в земле под древним дубом и прочитанное в полнолуние заклинание могут наделить талисман из сплава золота с серебром свойством находить клады. Не верила в то, что спрятанная под подушку заговоренная иголка способна как-то испортить жизнь врага, ну, если только он не уколется об эту иголку, пока спит, но ведь этого можно добиться и без чтения заклинаний над иголкой. Возможно, у кого-то менее скептически настроенного могли получиться выходящие за рамки скучной серой нормальности результаты, только вот мне подобные примеры известны не были. Однако ритуал, который я нашла во время своего обычного листания интернета по ночам, не включал в себя ничего подобного и был настолько прост, что вызвал у меня сомнения как раз по этой причине. Неужели столь простые действия могут превратить человека в дракона? Если бы это было так, то драконов стало бы очень много, и властям пришлось бы думать, как интегрировать людей, ставших фэнтезийными существами, в общество, а не как их спрятать. Не говоря уже о том, что кто, черт побери, вообще станет размещать такие способные дать огромное могущество знания на сайте, посещаемым огромным количеством людей. Однако слабое любопытство все равно успело пустить в моей душе корни, как и слабая надежда на то, что это может быть моим шансом выбраться из жизненной ситуации, решить которую обычный человек никогда не сможет. А раз так, то почему бы не попробовать? В конце концов, в случае неудачи я потеряю только время, потраченное на этот ритуал. Правильно, правильно. Зато будет потом, над чем посмеяться со знакомыми. А если он все-таки каким-то чудом сработает, то жаловаться я точно не стану. Итак, на полу передо мной лежало на куске черной ткани распечатанное на цветном принтере изображение зеленой восточной драконицы Сильверы, моего любимого и основного персонажа. В конце концов, способностями данный персонаж был наделен довольно вкусными, но притом не слишком сильными, которые могли не понравиться некой отвечающей за исполнение ритуала силе. Данная часть ритуала, с изображением, сначала показалась мне довольно необычной, это даже не фотография человека, с которым планируется что-то сделать, а вот 9 пахших хвоей и мандаринами темно-зеленых свечей, горящих на концах сложного геометрического узора, который я вывела мелом на линолеуме, уже куда больше напоминали те вещи, которые приходят на ум при слове «ритуал». Слова заклинания нужно было прочесть наизусть. У меня не было проблем с запоминанием действительно зацепивших меня за душу стихов, но это не касалось нерифмованной абракадабры. Хорошо еще, что в данном случае выучить надо было короткую нерифмованную абракадабру. «Дамарахан Нарашиба», — шептала я в полумраке. «Мти, ти еми, асак диюрахучилью даварашюрьей маги, рец мейгуин, бе посему». Пламя свечей задрожало, и на миг у меня возникло искушение проверить, не оставила ли я случайно окно приоткрытым. Несколько секунд ожидания хоть какого-то результата перешли в легкое разочарование от того, что ритуал так ни к чему и не привел. Не помогало ситуации даже то, что я чего-то подобного и ожидала, видимо, надежда на хоть какой-то результат была сильнее, чем мне бы хотелось. Я поднялась из позы лотоса, в которой все это время сидела, пойду хотя бы заварю кофе, что ли. С этим чудесным напитком справиться с разочарованием будет легче. И в этот момент у меня закружилась голова. Удержать равновесие стало настолько трудно, что мне пришлось опуститься на пол, постаравшись не опрокинуть случайно свечу. С восприятием начала твориться какая-то чертовщина. Пол будто пропал из-под ног, а меня потащила вверх неизвестная сила. Стены комнаты поплыли перед глазами, искажаясь и странно вытягиваясь. Появились видимые сначала краем глаза, а затем заполнившие все пространство комнаты облака совершенно сумасшедшего цвета, одновременно серые и при этом переливающиеся всеми цветами радуги. Что, черт побери, происходит? Куда меня тянет? Надо за что-нибудь схватиться, надо как-то удержаться, но как, если сейчас даже стол, который только что был рядом, вдруг стал каким-то слишком большим и далеким? Я протянула туда руку, но та двигалась медленно, словно сквозь даже не воду, а какую-то более плотную среду. Открылась дверь в комнату. Зажглась люстра, яркий свет ударил по глазам, и я увидела своего парня, Диму, более известного в интернете под ником «Штормовой порыв». Его губы двигались, Однако ни единого слова не было мной услышано из-за внезапного звона в ушах. Когда мой парень направился ко мне, он двигался словно в замедленной съемке. И столь же медленно его протянутой ко мне руки коснулась та же радужно-серая дымка, что и меня. Кожа его покрылась блестящими черными чешуйками, а на кончиках пальцев выросли острые серебристые когти. Но длилось все это недолго, считанные секунды, после которых туман окончательно заполнил комнату, и я ощутила себя протаскиваемой по какой-то узкой, тесной трубе. Мозг окончательно утратил понимание, где верх, а где низ, где находится спина, а где руки. А затем, спустя всего несколько секунд, чувство падения резко исчезло. Глаза начали различать не только этот гребаный радужно-серый туман, который куда-то отползал, словно его сдувало ветром, но и легкое голубоватое свечение, испускаемое огромной стеной, показавшейся, когда туман достаточно расступился. Под телом обнаружилась какая-то гладкая и прохладная твердая поверхность, где я теперь и лежала. Голова болела и кружилась, словно после 10 чашек кофе во время жары. Я могла с какой-то уверенностью сказать только то, что лежу на животе, а тело ощущалось каким-то неправильным, непривычным. Руки словно располагались намного дальше от головы, чем раньше. Головная боль и головокружение были настолько сильными, что пришлось просто закрыть глаза и не двигаться. Во имя всех кофейных богов, как же дурно. Дать мозгу отдых оказалось правильным решением. Спустя какой-то промежуток времени мышление прояснилось, боль в голове начала отступать, и я наконец-то смогла распахнуть глаза и оглядеться. Мир вокруг не особо изменился за время этого вынужденного отдыха, все такое же туманное ничто практически везде, за исключением голубоватой светящейся стены, уходящей куда-то на бесконечную высоту вверх и теряющейся в серо-радужной дымке. Звон в ушах тоже как-то незаметно пропал, и теперь я улавливала легкое гудение, которое становилось то тише, то громче, с периодичностью в несколько секунд. Казалось, вибрировал сам воздух, само пространство. Странно. Я приподняла голову, отметив, что шея чувствовалась не только более длинной, но и более гибкой. Неплохо, неплохо, но двигала я ею все равно с некоторой осторожностью. Просто на всякий случай. Что, черт побери, со мной стало и куда я попала? Это что, такое наказание за успешную, судя по всему, попытку превратить себя в дракона, а то длинная шея как раз и была у моего персонажа с использованной в ритуале картинки. Да и не только шея, остальное тело, когда я сосредоточилась на ощущениях от него, тоже казалось вытянутым, руки и ноги находились непривычно далеко друг от друга. Да и что это такое у меня перед глазами? Словно бы видишь собственный нос, только неожиданно длинный и темно-зеленого цвета, да и на человеческий нос, если уж на то пошло, не похоже, а скорее уж на морду. Плавно и не спеша, чтобы случайно не повредить шею, а то мало ли что, я развернула голову назад, чтобы проверить свою догадку. Сначала в поле зрения показался край темно-зеленого чешуйчатого бока, а затем, тонкое, вытянутое змееподобное тело с парой задних лап и длиннющим хвостом. Итак, это точно я, надо как-то проверить. Например, попробую подвигать ногой. И лапа, покрытая зелеными чешуйками, отражавшими голубоватые блики от стены, повторила мое гребаное движение. Разница с тем, какой нога была и ощущалась раньше, и какой стала, ощутилась сразу же. Ступня теперь была куда длиннее, как и пальцы на ней, а какие-то длинные, крепкие и заостренные штуки на их кончиках слегка поскребли скрытый под туманом пол, словно настоящие когти. Я видела, как напрягались мускулы, как двигались сжимающиеся и расслабляющиеся пальцы. Итак, вывод. Я вижу не кого-то, а саму себя. Я стала драконом, и я не знаю, как к этому относиться. Разум, условно говоря, выдавал синий экран смерти при попытке обдумать ситуацию и сформировать мнение. К радости от успешно сработавшего ритуала и превращения в дракона примешивался неслабо так портивший приятный вкус победы страх. А что, собственно, дальше? Я нахожусь черт знает где и абсолютно не знаю, что мне теперь делать. Да и грызло душу беспокойство за Диму, который может и будет волноваться. И не только он. Родственники, друзья, соавторы, мое исчезновение незамеченным не останется. Однако долго предаваться мыслям о странном вкусе исполнения мечты мне не дали. Среди серо-радужного тумана вдалеке возникло темное пятно, которое постепенно увеличивалось в размерах. На секунду мне показалось, что это огромная туча, но вот глаза увидели край чего-то огромного, словно из тумана выступило здание, скрывавшееся ранее за ним. А затем из тумана появилось нечто не просто огромных, а титанических размеров. Разум пронзил ужас, что сейчас оно наступит на меня, даже не заметив, что я вообще есть, да раздавит. Однако лапы настолько громадные, что я почувствовала себя ребенком, оказавшимся рядом с гигантской секвойей, коснулись скрытого под туманом пола или земли без единого звука, никак не зацепив меня. Сваливать надо, пока эта громадина не проявляла ко мне никакого интереса. Первая попытка двигаться привела к тому, что я попросту опрокинулась на бок, когда по привычке решила встать на ноги. В этом драконьем теле новым и непривычным было практически все, начиная строением тела, абсолютно отличающимся от человеческого, и заканчивая тем фактом, что я продолжала пытаться управлять им так же, как и своим старым телом, у которого даже центр тяжести был совершенно иным. Ну и где эта чудесная способность попаданцев сразу же адаптироваться к новому телу? Попытка подняться на ноги, то есть на лапы, окончилась тем же, чем и попытка убежать от громадины. Я путалась в своих конечностях, а хвост то висел как балласт, и только затруднял движение. В придачу, на груди или животе тоже что-то мешалось. Когда я, запаниковав, выгнула шею и таки посмотрела туда, то поняла, в чем дело. В легендах и на современных рисунках восточные драконы имеют только 4 лапы. Однако у меня их было на 2 больше, и дополнительная пара конечностей, располагающаяся рядом с передними лапами, тоже превратилась сейчас в источник проблем. В этот момент разум вновь заполонил ощущение чужого присутствия, и я, испытывая нехорошие предчувствия по части того, кем это могло быть вызвано, приподняла голову, чтобы подтвердить свою догадку. «Кто ты? Как ты оказалась здесь? Ты смогла как-то пройти через барьер до того, как он выбросил тебя обратно?» Мягкий, тихий, я бы даже сказала, ласковый, голос, вдруг прозвучал прямо в моем разуме, заставив меня вздрогнуть от неожиданности и растерянности перед тем, как, наконец, вновь взглянуть на прибывшую громадину. Междумирье. Часть вторая, в которой мне показывают кучу миров, но опасность подстерегает в каждом. Нет, я, конечно, читала раньше о том, что в других мирах разумные виды могут общаться между собой не только словами, но одно дело – просто увидеть подобное в фэнтези или фантастике, а другое – столкнуться с этим лично. Чувствуя странную смесь страха и любопытства, я приподняла голову, чтобы получше рассмотреть того, кто со мной заговорил. Мой взгляд скользнул сначала по вездесущему туману, потом по покрытой блестящими серебристыми чешуйкам, в которых отражались голубоватые отсветы от странной стены, перед которой стояло это существо – лапе. Лапа эта была действительно огромной. Я вновь почувствовала себя так, словно нахожусь у корней гигантской секвойи. Однако, помня, что это существо задало мне вопрос, я подняла голову еще выше, задрав ее почти вертикально. Черт побери, будто не на кого-то, кто только что двигался и говорил со мной, пусть и мысленно, смотрю, а на находящийся где-то далеко вверху потолок какого-то странного здания. Металлический потолок с отражающимися от него голубоватыми бликами, нет, не металлический, поняла я, присмотревшись. Это были пластины, вроде тех, что можно увидеть на брюшке змей. Только пластины, напоминающие своим цветом и блеском полированную сталь. Уже смутно догадываясь, что я увижу дальше, я повертела головой, но это существо, эта громадина была настолько большой, что я видела только другую его лапу и все ту же покрытую пластинами грудь. Каким-то образом догадавшись, что я не могу его рассмотреть, а может быть, оно просто поняло, где нахожусь я, существо начало пятиться назад. Громадные лапы ступали по поверхности этого странного мира без единого звука, а затем, отойдя достаточно далеко, этот первый встреченный мной обитатель другого мира плавно наклонил ко мне голову, располагавшуюся на конце его длинной гибкой шеи, покрытой все теми же чешуйками и пластинами. Треугольная голова, украшенная сзади несколькими парами серебристых рогов, которые я не успела рассмотреть из-за слишком быстрых движений существа, плавно наклонилась ко мне. Серый глаз, расчерченный узким черным зрачком и окруженный сверкающими серебристыми чешуйками, которые можно было принять за металлические, уставился на меня. Огромный серебристый глаз, все то же внезапно появившееся шестое чувство подсказало, изучает, пытается понять, кто перед ним, испытывает искренний интерес, но при этом не понимает, кто я и что я вообще здесь делаю. О чем это существо спрашивало меня? О том, кто я и как прошла через какой-то, как оно сказало, барьер. Да мне бы самой хотя бы знать, что такое этот чертов барьер, может, это та голубоватая стена, перед которой я недавно оказалась, и где я вообще нахожусь, чтобы отвечать на подобные вопросы. Я честно попыталась все это сказать, объяснить, однако, когда я заговорила, переведя взгляд на морду существа, чей глаз продолжал на меня смотреть, но теперь не изучая, а ожидая ответа, у меня ничего не получилось. Ну, если только эта громадина, чья голова сейчас плавно опустилась на пол рядом со мной и все равно продолжала быть намного больше меня, возвышаясь, словно дом высотой в пару этажей над человеком, как мне показалось в этот момент, не разобрала что-нибудь в тех нечленораздельных звуках и шипении, что я издала, пока пыталась двигать ставшими более длинными, чем у человека, челюстями, малоподвижными губами и тонким удлиненным языком. Поняв, что у меня не получается сказать ничего внятного, я раздраженно облизала свои острые зубы. Ну и как мне теперь пытаться объясниться? Разве что попытаться сказать ответ мысленно? Нет, я вообще понятия не имею, о чем ты, о каком, могу ли я спросить, о каком барьере ты вообще говоришь? Обратилась я к существу, направив свои мысли на него и сосредоточившись на желании передать нужную информацию. У меня были огромные сомнения, что из этого что-то получится, учитывая, что я никогда раньше не говорила с кем-то мысленно, но, к моему легкому удивлению, у меня это получилось, судя по тому, что я получила ответ, и не только его. Лапа с когтями, которые были, наверное, в несколько раз длиннее меня, нависла надо мной, и прежде, чем я успела запаниковать, аккуратно коснулась пальцами и перевернула меня на живот, даже не поцарапав. Для меня, забывшей уже даже о том, что я успела каким-то образом опрокинуться на спину, это стало легким сюрпризом. Затем существо вновь отдалилось от меня, но ровно настолько, чтобы я смогла видеть его лучше. И хотя его размеры все еще вызывали во мне страх, я не упустила возможности получше рассмотреть, фактически, обитателя другого мира. Над его спиной колыхались два огромных, я даже сначала не поняла, что это такое было. Облака, особенно плотные сгустки тумана, и лишь спустя несколько секунд по меня дошло, что это крылья. Странные какие-то несколько секунд назад, я была готова поклясться в этом. На их месте точно был туман, а теперь выглядит как обычные драконьи крылья, какими их изображают в фэнтези, покрытые чешуей, с длинными пальцами, с натянутой между ними и туловищем летательной перепонкой, такие же серебристые и сверкающие, как и остальное тело этого дракона. Значит, ты не проникла на Землю снаружи. Тогда слушай, ваш мир изолирован от остальной вселенной, пояснял дракон-телепат. Люди решили обезопасить себя от вторженцев, поэтому создали барьер, мгновенно изгоняющий с Земли всех разумных существ, за исключением людей, драконов в том числе, как в твоем случае. Я этого всего не знала, мне захотелось развести руками, но я запуталась в двух парах передних лап, задвигавшихся одновременно, и, едва не опрокинувшись на бок, по крайней мере, передней стороной моего длинного тела, оставила эту попытку. Общаться с этим драконом оказалось легче, чем я думала, да, направление мыслей к нему требовало некоторой концентрации, и иногда мне приходилось заново повторять сказанное, когда я недостаточно сосредотачивалась. У меня много вопросов, знаешь ли, что теперь со мной будет? Я так и останусь в этом непонятном. Что это вообще такое? Нет, я помещу тебя в одном из миров, которые нравятся твоей душе, и потому тебя не отвергнут, заботливо заявил дракон. Это одна из моих обязанностей как хранителя. Итак, смотри, какой есть у тебя выбор. И он отвернулся к нескольким возникшим в пространстве кляксам, которые, будто окна или экраны, показывали какие-то пейзажи. Нет, нет, нет, подожди, я вздохнула и, чувствуя, что мой мозг начинает закипать от всей этой хрени, обратилась к дракону. Ты так ничего мне толком и не объяснил, а я хочу знать, что, черт возьми, происходит. Что это, ладно, давай по порядку. Я глубоко вдохнула, пытаясь привести в порядок тот хаос, что крутился сейчас у меня в голове. Когда и как вообще появился этот барьер, что это за место? Ну, знаешь, вот это, то, где мы сейчас находимся. Я сделала движение рукой, то есть передней лапой, как бы обведя ею окружающее пространство, включая туман и странную голубую светящуюся стену. И ты можешь, ну, просто вернуть меня обратно? Черт побери, я мечтала о других мирах и о том, чтобы попасть в них и путешествовать по ним, но я не хотела исполнения своей мечты вот таким образом. На миг в душе возникло сомнение, стоит ли мне возвращаться в нынешнем виде, потому что люди дракона уж точно не примут, но я решила оставить этот вопрос немного на потом. Тем временем мысль о том, чтобы увидеть другие миры, подогрела в моей душе интерес, что это за миры такие. Но черт побери, у меня остались там, в моем мире, друзья, семья и кое-кто еще более близкий. И что я теперь, оставлю их одних, и они даже не будут знать, куда я попала. К тому же эти другие миры могут быть еще тем котом в мешке. А что, если этот дракон решит, что моей душе близко какое-нибудь место вроде старого и недоброго Вархам мир 40000, и это не говоря уже о том, что странное стремление дракона отправить меня куда-то не знаю куда одновременно раздражало и настораживало. Но грубить ему не стоит, а то кто знает, насколько быстро его вежливый тон сменится желанием раздавить проявляющую к нему недостаточно уважения мелкую шестилапую ящерицу, которой я сейчас и была. Большой дракон снова обернулся ко мне терпеливо. Сейчас ты находишься за пределами родного мира, в пространстве между мирами, откуда вселенные рождаются и куда уходят. На твоей планете хорошо развита технология, но все волшебное из-за барьера мгновенно изгоняется за пределы вселенной сюда. Так жители твоего мира решили обезопаситься от своих магически развитых врагов. Но ответить, когда именно барьер появился, я не могу, потому что это произошло вне времени и изнутри твоей вселенной, будто бы так было всегда. И тем не менее, ты, дракон, который не мог появиться внутри или пробраться из другого мира через барьер. Вот что меня озадачило. Ты всегда была драконом или стала только что? Я вдохнула поглубже, переваривая информацию, и поймала себя на том, что нервно постукиваю пальцами руки нет, когтями пальцев передней лапы, по поверхности земли или пола, скрытого под туманом. От этих постукиваний возникал легкий звенящий звук, словно я касалась стекла. Вот мне, если только этот дракон сказал правду, и объяснение, почему на земле нет магии, и заодно, как я сюда вообще попала. Значит, этот барьер, о котором это существо говорит, больше не распознает меня, как человека, раз уж вытолкнул сюда. Хотя что, черт побери, что, тут рождаются вселенные. Нет, я не всегда была драконом. Решила я честно все ответить этому существу. Ну, от внешних врагов они, может быть, и защитили себя, а вот с внутренними налажили, мысленно усмехнулась я, вспомнив, что за одну только последнюю сотню лет планета пару раз была в шаге от превращения в радиоактивную пустошь, не говоря уже об огромном числе других войн, не так угрожающих самой жизни на Земле, но опасных для людей. Дракон сделал легкий кивок головой. Тогда как именно ты стала такой, какой сейчас являешься? Ритуал, что его, впрочем, неважно. Я нашла его описание и захотела повторить из интереса, что из этого выйдет. Я решила не скрывать от дракона правды. Сила, которая преобразовала тебя, не могла возникнуть в твоем мире, значит, она была где-то снаружи. Ты можешь вспомнить подробности? Какие, черт побери, подробности? Вздохнула я. Там не было никаких символов или чего-то вроде того, только какие-то слова. В этом заключается негативная сторона барьера. Вы не знаете, что с некоторыми силами лучше не играться, и не воспринимаете их всерьез. Однако же, твое заклинание и не должно было сработать. Моргнул глазами дракон. Ага, ага, глупые людишки, лезущие своими кривыми ручонками в вещи, в которых ничего не понимают. Я ощутила раздражение от подобной линии поведения и рассуждений. Ему, знающему о магии намного больше меня, выросший и живший в изолированном, как теперь оказалось, от этой силы мире, легко рассуждать о подобном. Так, Сэлль, успокойся. Он утверждает, что случившееся, это очень необычный случай, который и не должен был произойти. Могу ли я узнать подробности того ритуала, который ты провела? Обратился ко мне дракон. Не напрягайся. Просто вспомни все, я увижу твои воспоминания. Ага, и заодно мои мысли. Тем не менее, я закрыла глаза и попыталась показать ему все, от найденной в интернете инструкции до слов, которые произнесла и после которых вся эта хрень с перемещением в это место и случилась. К моему удивлению, дракон воспринял все, что я ему показала, с полным пофигизмом. Он просто кивнул, словно взял все на заметку, и не стал больше ничего мне говорить. Я даже не поняла, что он собирается делать с полученными знаниями. «Эй, и что ты теперь будешь делать?» — обратилась я к нему. Для начала мне нужно заняться тобой. Ты можешь не беспокоиться по поводу барьера. Я посмотрю, что с ним произошло, после того, как пристрою тебя. И нет, я не смогу превратить тебя обратно в человека и вернуть за барьер. Ты уже изменилась слишком сильно. Забрать кого-то с другой его стороны я тоже не смогу. Что это? Его не так сильно волнует или интересует, что там с барьером его случилось? Или у него какая-то расстановка приоритетов? Ах, неважно. Думать и разбираться в этом. Интересно, насколько он правдив? Что будет, если я все же проявлю настойчивость? Черт побери, как же плохо не располагать даже минимумом информации. Приподняв голову, я присмотрелась к не то окнам, не то порталам в другие миры, что висели передо мной в пространстве. Это что же получается? Вот он, мой шанс увидеть другие миры, о котором я когда-то мечтал и который вроде бы стал реальностью, хоть и не при таких обстоятельствах, при каких мне бы хотелось. Остерегайтесь своей мечты, она может сбыться. Например, чего я точно не планировала, так это оставлять где-то там тех, кого я знала. Меж тем окна в другие миры парили передо мной, привлекая внимание. Я с удивлением поняла, что вижу в одном из них целую спиральную галактику, в которой мерцали далекие звезды, а когда мое внимание потянулось к порталу, разум вдруг наводнило множество образов, словно кто-то погрузил меня в видения, какие бывают во сне, но не усыпляя при этом, а оставляя возможность в любой момент отвернуться и прекратить, или включил перед моим мысленным взором экран. Огромное число причудливых планет, от пустыни с бесконечными песчаными дюнами и сразу двумя солнцами, до другой, с городами, покрывающими всю поверхность другой планеты, и полностью скрытый под снегом и ледяными шапками с завывающими там ветрами и адским холодом шарик еще одной. Джунгли с толстыми и сочными на вид растениями и гигантскими мясистыми грибами, совершенно сумасшедших и не встречающихся среди земных деревьев розовых и фиолетовых оттенков. А когда мое внимание сильнее сосредоточилось на этих образах, я увидела как людей, так и разнообразных гуманоидных и антропоморфных существ с это что, световые мечи. Потрясенная, я отвернулась от окна, и видения исчезли. Мое сердце бешено колотилось, а разум витал между шоком от осознания, портал, куда я только что увидела, и робкой, радостной надежды на то, что все-таки та галактика действительно существует, и она реальна. Дракон, устроившийся на земле, не торопил меня. Он лежал на своем месте, и его серые глаза смотрели на меня, но, когда я начала оформлять свои мысли, он только покачал головой и отправил мне совершенно четкий и ясный мысленный сигнал, состоящий не из слов, а из знания, что я могу не торопиться и тщательно все изучить перед тем, как принимать решение. Однако вопрос у меня все же имелся. Со мной, когда я, стала драконом, был один человек. Судя по всему, он тоже изменился, примерно так же, как и я. Можно ли как-то узнать, что произошло с ним? Осторожно спросила я, ощущая небольшую надежду, хотя я и понимала, что рассчитываю на что-то преждевременно. Его судьба мне неизвестна. Он мог остаться внутри твоего мира, не преобразовавшись, или его изгнало в иное пространство, не стал обнадеживать меня дракон. Хоть я и не желала давать себе лишних надежд преждевременно, но ощущение, что в душе что-то оборвалось, это не отменило. Я и раньше сталкивалась с таким чувством много раз, но факта самого его наличия и гнетущего влияния это не отменяло. На что я вообще надеялась? На то, что дракон просто возьмет и приведет Фиерона ко мне или меня к нему. Это получается, что мы больше не встретимся. Если, конечно, если этот дракон вообще сказал мне правду. Но как я могу понять, есть ли в его словах ложь, либо так называемая джедайская правда? Мне бы хотелось быть из тех людей, которые способны узнать миллион фактов по одной оговорке, если такое, конечно, в принципе возможно вне фантастики. Только вот для подобного нужно располагать явно большим объемом информации, чем у меня имелся. «Я не могу знать о каждом человеке, который живет за барьером», — объяснил дракон. «Иначе бы я не спрашивал тебя о том, откуда ты появилась. Но если его коснулась та же магия, что и тебя, я могу попробовать. Следует попробовать». Хотя у меня и было чувство, что я веду себя нагло, но отступать мне не хотелось. Если меня сюда выбросило, то его, если с ним происходила какая-то трансформация, тоже куда-то должно было. Дракон слегка приподнял свои огромные крылья и вытянул перед собой переднюю лапу, возвышаясь надо мной, словно гора. Его лапа вдруг потянулась ко мне, и на секунду я ощутила ужас от того, что меня сейчас раздавит, и попыталась уклониться, но огромный когтистый палец коснулся меня неожиданно аккуратно, не сдвинув меня даже на миллиметр. Не успела я пройти в себя от страха и неожиданности, как интуиция подсказала, дракон что-то изучает, пока я лежу под его покрытым все теми же серебристыми чешуйками пальцем. К чему, блять, это было? Когда маг не получилось выкрикнуть вслух, я сделала это мысленно. Если тот, о ком ты спрашиваешь, действительно оказался за пределами земли, я смогу найти его по следу. Если он был преобразован тем же способом, что и ты, его след будет похож на твой, коротко объяснил этот. Ладно, надо успокоиться, он хочет мне помочь. Не беспокойся, я не хочу нанести тебе вред, добавил дракон. Затем он убрал свою лапу и вытянул ее перед собой, и туман устремился к когтистой ладони, а некое вновь давшее о себе знать шестое чувство подсказало, что сейчас этот, черт побери, напугавший меня переросток, не устраивает представление, а действительно что-то делает. Как я это определила? Точно так же, как я раньше почувствовала приближение этого дракона до того, как увидела его, теперь я осознавала, что он задействует какие-то свои способности. Может быть, магию, может, что-то иное. Из тумана в лапе дракона сформировалась точная копия Земли, по крайней мере, очертания Евразии, половина Африки и кусочек Австралии выглядели знакомыми, только серебристая и полупрозрачная. На миг шарик планеты словно осветился изнутри ярким голубым светом, а затем изменился, приняв вид незнакомой мне планеты с кучей мелких островов и обливающим ее по диагонали континентом. Потом, еще какой-то, с более крупными не то островами, не то огромным, в десятки числом, мелких континентов, разбросанных по всему океану. Итак, постепенно изображение одного мира сменяло другое. Чаще всего это были планеты, но иногда, и нечто более причудливое, например, один раз я увидела самую настоящую черепаху с тремя слонами, державшими на своих спинах нечто плоское и круглое, один раз, множество парящих где-то клочков суши, словно летающие острова, а один раз там и вовсе мелькнуло что-то вроде ленты Мёбиуса. Несколько раз в лапе дракона появлялись полупрозрачные и серебристые копии каких-то планет, от которых словно отгрызли целые куски поверхности. При этом каждый раз внутри просматриваемого драконом мира, словно крошечный огонек, вспыхивало что-то голубоватое. Пока дракон то ли изучал гребаные другие миры, я реально все это вижу, я, охваченная любопытством, внимательно вглядывалась в эти фактически, глобусы других миров. Конечно, мне это сейчас вряд ли принесло бы пользу, особенно с учетом того, что появлялись они хорошо если на несколько секунд, чего было слишком мало, чтобы рассмотреть их как следует, но интереса с моей стороны это не убавило. Да, конечно, я недавно увидела в одном из окон в другие миры целую далекую-далекую галактику, если она была действительно она, но все же, значит, во Вселенной возможны и такие необычные варианты, как плоский мир. А почему бы и нет, что я вообще знаю о Вселенной? Меня, черт побери, вообще превратило в дракона. Неужели этих миров, в которых кто-то живет, настолько много? А меж тем в душе у меня росли нетерпение и напряжение, когда же дракон закончит. Подобное подвешенное состояние бывает хуже, чем когда тебе дают пусть и неприятный, но хоть какой-то ответ. Я не могу найти его следа, наконец, сообщил мне дракон, когда голограмма последней планеты, к континентам которой я уже даже не присматривалась, исчезла в его лапе. Я чувствую только то, что он здоров, жив и в порядке, но я не смог определить, в каком из миров он находится. Ты просмотрел большое число миров, прокомментировала я, чувствуя одновременно разочарование и желание мысленно воскликнуть «я же говорила». По поводу моих ожиданий от поисков и того, что какая-то часть меня, хоть и надеялась на самый лучший результат, была готова и к более худшему, чем в итоге получилось. По крайней мере, с моей точки зрения, миров бесконечное количество. Я проверил только ближайшие, те, которые находятся в моем видении, в остальные у меня нет доступа. Я сделал все, что мог, ближайшие и те, к которым у тебя нет доступа. Кто же ты тогда вообще такой? Скажем так, я хранитель этой части межмирового пространства, но всю бесконечную мультивселенную я не в состоянии контролировать. Поэтому я разделил эту обязанность с другими подобными мне существами. И на мне лежит особенная ответственность как раз из-за барьера вокруг Земли, крайне неординарного объекта даже для бесчисленного множества миров. Я кивнула. Черт побери, фантастика и все эти сюжеты про бесконечную мультивселенную с самыми сумасшедшими вариантами миров были правдой. Одно дело – читать и смотреть про них, но другое – вот так с ними столкнуться. Принять факт их существования было для меня не так уж и трудно, потому что я уже давно в глубине души испытывала надежду на то, что это не будет вымыслом. В какой-то степени новое открытие даже вдохновляло и захватывало душу. Однако была в моей душе и некая смесь разочарования и надежды. Быть живым и здоровым в мультивселенной, если миров существует такое огромное количество, еще не является признаком того, что дела идут идеально хорошо, плюс дракон так и не нашел того, ради кого я вообще уговорила его это сделать, но все же. Хорошо, вздохнула я, чувствуя смесь тоски, злости и досады. А почему тогда, что вообще отличает ту землю, с которой меня вот так вот вышвырнуло, от других миров? Она одна такая, больше никаких миров с этим барьером, тогда получается, что остальные открыты. Есть еще такие миры, но их меньшинство, и, как правило, они слабо совместимы с тобой нынешней. Поэтому новое обиталище можешь выбрать без опаски, что тебе в нем откажут, в этом хранитель обнадежил. Ладно, что мне хотят предложить, я повернула голову к одному из окошек. Издалека мир, видимый через него, не отличался от густонаселенных районов мегаполисов на Земле. Закрывающие горизонт небоскребы, яркие неоновые вывески на английском и с азиатскими иероглифами. Но вот толпы прохожих, это непривычные мне люди, не только они. Я видела немало человекоподобных существ, кого-то ушастого, кого-то зубастого, синекожего или зеленокожего, идущих по своим делам с чашкой кофе или с телефоном в руках и не привлекавших никакого внимания к своей персоне ни у выкрашенных в бело-синие цвета роботов, стоящих на тумбах регулировщиков, ни у шмыгающих по переулкам бандитообразных типов в кожаных куртках и с крупноствольным оружием. Но вдруг всю эту урбанистическо-фэнтезийную пастораль прервал упавший на мостовую с небес летательный аппарат, похожий на автомобиль без колес, но с короткими крыльями и прикрепленными под ними турелями. Посыпались искры, повалил дым, роботы-полицейские мгновенно очнулись, засветив фонариками на башках куда-то вверх, за пределы обзора портального окна. Мир этого окошка мне особо знаком не был, и вид за ним не вызвал в моей душе сильного отклика, да и начавшаяся там потасовка не вдохновляла. Мир словно сразу показал, что да, в нем не все тихо и гладко. За третьим окошком, которое плавно передвинулось ко мне, как только я захотела изучить его, что вызвало у меня приятное удивление, я узрела тронный зал с необычайно высоким потолком, больше подходящим католическому собору, чем тесному феодальному замку. На возвышении из нескольких ступеней красовался напоминающий стоящего на голове ежика трон из оплавленных мечей, а перед ним вели беседу рыцарь в золоченых парадных доспехах и благородная леди с распущенными золотыми волосами. Но прежде, чем я успела удивиться обыкновенности того мира, хотя вид трона начал вызывать во мне какие-то догадки, я увидела светловолосую девушку, державшую на руках и плечах трех маленьких, с кошку размером, виверн, то есть драконов с двумя лапами и двумя крыльями, черного, желтого и зеленого. В следующем видении дама стала более взрослой и суровой, а виверны вымахали до огромных размеров, при которых на них вполне можно было ездить. Может быть, поэтому девушка сидела на одном из них, на том, что обладал черным окрасом. Четвертым видением стала громадная стена, возвышающаяся над заснеженными равнинами, и я смогла оценить ее размеры, когда рассмотрела маленького, как муравей, человечка верхом на такой же маленькой лошади, что ехал куда-то. Затем было много более расплывчатых видений, столкновение огромных армий, многочисленные средневековые города, над некоторыми из которых парили уже виденные мной виверны, пока города полыхали. Лед, холод и снег, сковывающие целые леса и равнины, словно в мире постепенно наступал ледниковый период. Наконец, последним, что я увидела, было существо, вроде бы крайне похожее на человека, но с голубоватой кожей и неестественно яркими и холодными синими глазами, стоящее на фоне все тех же заснеженных равнин и ледяной стены, пока за его спиной вышагивала огромная армия. Это окно было более понятным по части того, что за ним скрывается, но желания отправляться туда у меня тоже не возникло. Я даже задалась вопросом, а действительно ли дракон правильно подобрал миры, которые смогут меня принять и с которыми моя душа совместима. Четвертое окно, которое плавно сдвинулось ко мне, уже смогло вызвать у меня интерес. Как и второе, Оно чем-то напоминало Землю, но если та явно была даже с более высоким, чем моя, технологическим уровнем, то это показалось мне более примитивной, но лишь до того момента, пока я не поняла, что она просто находится в более раннем временном периоде, судя по всему, в прошлом, 20 веке. Из Земли, с небес, из глубин океана появлялось довольно знакомого мне выглядящее существо, от похожей на ангела со множеством крыльев женщины до огромной, словно полностью состоящая из острых каменных шипов твари с единственным горящим глазом посреди лба. Они атаковали практически полностью беззащитные перед ними города. Им противостояли люди, и я с удивлением поняла, что вижу работу временно объединивших силы суперзлодеев и супергероев, вот только даже это не останавливало разрушений полностью, города неизменно стирались с лица планеты или разрушались настолько, что жить в них становилось бы проблематично, а чудовища, слегка потрепанные, но не побежденные, отступали прочь, оставив за собой руины и множество жертв. Хотя я видела эти картины только мельком, у меня по спине пробежал холодок, а в разуме завертелась догадка, что это за мир такой. Дракон что, действительно предлагает мне отправиться в мир, который находится на пороге возможного уничтожения, как со стороны этих губителей, трех чудовищ, которых я видела, так и со стороны дорвавшихся до сверхсил людей. У меня абсолютно не было мыслей и идей, что я могла бы сделать с этим, но я начала понимать, почему в далеком прошлом моей Земли люди создали этот барьер. Если по их планете когда-то могли бродить подобные источники опасности. Серьезно, Земля бед, Вестерос, он что, реально считает эти миры идеально для меня подходящими? С недоумением уставилась я на дракона, ничего, впрочем, не говоря ему телепатически. Если он и уловил мои мысли, то никак их не прокомментировал, продолжая наблюдать за мной и ожидая, пока я приму решение или задам ему новые вопросы. И что я, по его мнению, должна делать в этих мирах? За очередным окном происходил настоящий природный катаклизм. Мало того, что на городскую пристань обрушивалась цунами волна за волной, в глубине этого города дрались и ломали здания два титанических чешуйчатых монстра. Один похожий на вставшего на дыбы стегозавра, а другой на змея Горыныча с золотистой чешуей, только оба высотой этажей в 80. Догадаться, куда вело это окно, было несложно, но при виде того, как Годзилла и Кинг Гидра дерутся посреди города, я ощутила, что мое желание как-то влезать в этот мир, и без того не особо мне интересный в прошлом, как-то стремительно уходит не то что в район нуля, а вообще в минус. Возможно, дело было в том, что я очень уж живо представила саму себя по соседству с огромными кайдзю, которые могли затоптать маленького дракона, то есть меня, и не заметить, а в душе очень живо всплыло чувство недавно пережитого страха, когда я ожидала, что именно это сделает дракон, который сейчас показывал мне все эти окна. А еще, у меня начало возникать множество вопросов по части выбранных этим существом миров, а именно, моей в них безопасности. Ладно, допустим, про первый мир, который, кажется, относился к серии игр Шадаврун, вопросов у меня не так уж и много, потому что вид высокотехнологичного города за порталом не сильно отличался от чего-то, к чему я привыкла, к тому же, там водились драконы, пусть и способные принимать человеческий облик, то есть я не буду единственным представителем своего вида. Но серьезно, Вестерос с его воинами и риском стать трофеем в виде головы на стене у кого-нибудь. Ладно, я могу найти Дейнирис, если это и впрямь именно ее показал портал, и доказать, что я, как минимум, не менее умна, чем трое ее драконов. Но даже при этом, какая судьба меня ждет? Да мне там только и остается, что улететь куда-нибудь в глушь, подальше от густонаселенных людьми мест. Хотя я, конечно, также могу и завоевать власть в каком-нибудь племени, а, к черту все, не хочу я в тот мир. Тем более, что я не слишком хорошо его знаю. Но точно так же мне не хотелось и в бед. Слишком много опасностей, с которыми даже дракону будет трудно сладить. Даже если я докажу, что я не какой-то новый губитель или искаженный собственными сверхсилами кип, наделенный сверхспособностями человек, да, даже если я докажу, что я просто необычный пример случая 53, то есть та, у кого не человеческий облик, я слишком хорошо знаю, что случится на Земле бед в будущем. И вообще, если на то пошло, то я даже не чувствую в себе каких-то сил или магии сейчас. То есть я могу повлиять на тот мир разве что за счет имеющегося у меня предзнания. Ладно, идея выйти на котел и рассказать им то, что мне известно, может быть и не такой уж и плохой, если не забывать, насколько данная организация мутная. Но, черт возьми, а переживу ли я то же самое золотое утро, после того, как я своими глазами увидела, как губители уничтожают города и отступают, получив только немного ран, а раны эти, как я знаю, не настоящие, эти твари крайне живучие, и единственный способ убить их, это уничтожить ядро, добраться до которого почти нереально, у меня возникли сомнения по части собственного выживания там, наверное, по этой же причине у меня не вызвало энтузиазма и пятое окно, та версия Земли, насколько хватало моих небольших знаний о ней, не то чтобы сильно отличалась от той, где я жила, за исключением Кайдзю. Реакция обитателей того мира на дракона может довольно сильно различаться, от восхищения и поклонения до ненависти и желания уничтожить, но в целом тот мир мне не казался интересным, а жизнь по соседству с Годзиллой только прибавляла риска и опасности. И я, отвернувшись от этих окон, решила изучить оставшиеся с надеждой, что хоть одно из них будет вести в более спокойное место. Проход в следующий мир открывался на площадь деревни в тени каменной башни. На самой площади несколько солдат проводили казнь, но ее прервала приземлившаяся на башню виверна, раскидавшая солдат одним рявком, а потом подпалившая соломенные покрытия крыш. И стоило мне сосредоточить внимание на этот портал, как я очень красочно увидела заснеженные горы, леса и равнины, луга, по которым вышагивали пасущие мамонтов великаны. Увидела я и кучу мелких островов, окружающих огромный извергающийся вулкан посреди них, и множество мест, от лесов с поистине гигантскими деревьями до прекрасных городов с живущими там остроухими золотокожими эльфами. А затем, в самом конце, словно подтверждая мои догадки, надо мной раскинулось полное незнакомых созвездий неба с двумя лунами. Да, это был Нирн, мир крайне интересный, а еще обладающий хорошо развитой магией. За пределами Тамриэля, который мне все это время показывало окно, лежит очень много неизученных земель и континентов. Только вот он настолько же опасен, насколько интересен. Я очень хорошо помнила как про Дайдра, особенно про Молога Бала и Мируниса Дагона, вечно стремящихся вторгнуться в план смертных и оттяпать если не весь его, то хотя бы его кусочек, то про один остров, в середине которого расположен довольно проблемный вулкан, где то вернется к жизни и получит жуткие и опасные силы от находящегося там сердца Лархана, дающего огромное могущество, желающее отомстить за уничтоженный шестой дом Даготур, то упавший на этот остров метеорит, подвешенный местным живым богом Вивеком, который знал, что случится, но ничего не делал для предотвращения этого, разрушит весь остров. И это я еще молчу про возвращение драконов или постоянные войны, которых Тамриэль, то есть один из как минимум нескольких известных континентов того мира, повидал за тысячи лет просто огромное число. Хотя моя душа потянулась к этому окну, и я почти коснулась слегка переливающейся поверхности портала рукой, то есть лапой, и на какой-то миг у меня возникло чувство, что из самого Нирна ко мне потянулось нечто, что должно было изменить меня, пробудить во мне какую-то магию. Я отдернула лапу, так и не дотронувшись до него. Что произойдет, если я это сделаю? Все остальные окна пропадут, как только я выберу одно из них, или меня сразу и без вопросов перенесет в выбранный мир. Что, если среди оставшихся порталов есть более безопасные и не менее интересные варианты? Ладно, в случае чего, я смогу вернуться к отброшенным ранее вариантам. Ведь смогу, и я с чувством, что буквально отрываю себя от своей мечты, потому что, черт возьми, этот портал действительно резонировал с моей душой, в отличие от предыдущих. Я решила изучить остальные. В следующем портале я увидела космос. Огромные космические корабли, чем-то похожие на креветки, бороздили пустоту, направляясь в сторону огромной галактики. Клянусь, что ничего прекраснее вида этой галактики через окно портала я до этого момента в жизни не видела. Возможно, роль в моем впечатлении от этого играло то, что я могла выбрать это окно, то есть стать ближе к той галактике. Однако картина быстро сменилась, и я увидела людей в бронекостюмах, которые отстреливались от похожих на зомби существ. Мне показалось, что враги людей обладали некими имплантами, которые просвечивались сквозь их сморщенную кожу. Я невольно поморщилась от вида технологичных зомби, но картина тут же поменялась, и я увидела другие расы. И тут я узнала вселенную, Масс Ефицджи. Портал мне показал коридоры цитадели, в которой мирно шли по своим делам турианцы, саларианцы, Азри и другие известные существа. Далее я увидела одну из самых опасных планет этой вселенной, Тучинку, со всей своей кровожадной фауной и краганами, могущественными существами, которых когда-то боялась вся галактика, из-за чего и был внедрен в их расу вирус генофага, сильно сокративший их рождаемость. Я задумалась. Фиерон когда-то играл в Mass Effect при мне, и я знала, что тот мир таит в себе много тайной опасности, включая глобальную угрозу в виде жнецов. Это все звучало как вызов мне. Не исключено, что я захочу попасть именно туда. Далее в ином окне портале мне открылась панорама пожухлого редколесья, напоминающего мои родные подмосковные пустыри по весне, когда снег уже сошел, но трава еще не пробилась, много грязи и старых заброшек. В отдалении проходило шоссе с поваленным рекламным стендом, изображавшим улыбчивого блондина, подмигивавшего и держащего палец вверх. Ближе ко мне глодали труп человека в противогазе три плешивых собаки со вздувшимися опухолями на боках и спинах. Затем картина сменилась, но одна общая деталь, разруха, осталась. Пустыня с пересекающим его шоссе и валяющимися на нем ржавыми автомобилями, словно сошедшими со страниц фантастики 50-х годов. Огромные мускулистые гуманоиды с зеленой кожей, воюющие против людей, которые пытаются выжить среди руин города. Крупное ящероподобное существо с рогами и просто гигантскими когтями на лапах. Бойцы в массивных металлических доспехах, с символом меча и шестеренок на плечах и с тяжелым оружием в руках. Затем другие, похожие, но в черной броне. Ну, и человек, одетый в синий комбинезон с желтыми цифрами на спине, с пистолетом в руках, куда-то идущий в сопровождении своего пса, немецкой овчарки. Я бросила взгляды на другие окна, но решила изучить их позже. А вот каким вопросом я задалась и даже задала его хранителю. Почему все эти вселенные мне известны по земным, ну, знаешь, играм, книгам, комиксам и другим изобретенным людьми штукам? Они все явно были придуманы на моей земле. Почему среди них нет ни одного мира, о котором я хотя бы немного, но не знала? Их ты уже видела, ответил на это дракон, значит, тебе проще будет к ним адаптироваться, чем к неизвестным мирам. Но ты еще не изучила все окна. Да, не изучила. Но подожди, я посмотрела на то, что предлагают эти окна. Как бы сказать, ни один из этих миров нельзя назвать, ну, безопасным для того, кто только что попал в незнакомое тело. Я про себя, если что. Я понимаю, что даже моя земля с этим барьером никогда не была идеально безопасным местом, и я вполне могу умереть довольно большим числом разных способов, и кто-то, в чьем мире никогда не было войн или стихийных бедствий, назовет опасным местом уже ее, но среди всех этих окон миры, опасные по моим меркам. Даже этот, я закрыла глаза, передавая хранителю картину в виде мальчишки с мечом и похожим на огромного бульдога желтым псом, которые бежали куда-то по ярким зеленым лугам, то, что я мельком увидела в одном из окошек, которое вело в тот самый мир времени приключений. Он не такой безопасный, каким кажется, верно, верно, но, оказавшись там, в качестве помощи в акклиматизации ты получишь ту же особенность, которой владеют коренные жители. Тебя не получится пробить, уронив наковальню на голову или даже распилив пополам, и, предвосхищая мой вопрос, хранитель добавил, да, те или иные дополнительные преобразования ты получишь в любом мире, и благодаря этому будешь там как дома. Так, в смысле, я получу различные преобразования, которыми владеют жители этих миров. Это значит, что, если я выберу какой-то из них, то у меня появятся какие-то способности, что ли? Честно говоря, то, о чем сказал дракон, звучало одновременно и интересно, и жутко. И что случится, если меня реально распилить пополам? Я смогу представить или как-то вернуть половину своего тела обратно. Однако, признаться, это вдохновляло. Я вспомнила, как что-то по ту сторону окошка в Нирн потянулось ко мне, и как моя душа начала петь и радоваться, откликаясь на мир, который ей действительно нравился и был интересен. В том, что произошло в тот момент, было нечто большее, чем восторг фаната какой-то вселенной, сумевшего попасть туда, где он мечтал оказаться. Это были именно они, связанные с Нирном преобразования, и чем же они могли быть? Возможностью изучать магию разных школ, какая есть у большинства разумных обитателей того мира. Драконьи крики, а какие преобразования ожидали бы меня в других окнах? Я не могла не задать этот вопрос. Как вообще это работает? Это какая-то твоя магия, или само свойство миров? Ну, чтобы начинающие попаданцы вроде меня не умерли сразу же за порталом. Ха-ха, как будто самому миру есть дело до каких-то пришельцев из других измерений, в большинстве из них даже огромному числу смертей местных обитателей никакие высшие силы не препятствовали. Это жест моей доброй воли, ведь я за тебя в некоторой мере ответственен, и выдворять тебя на мороз, как сказали бы твои бывшие сородичи, мне не хочется. Да, я могу снабдить тебя и дополнительными возможностями по твоей личной просьбе, но в ограниченном количестве, так что не наглей, бога я из тебя все равно не смогу сотворить, и армии исполняющих желания арабских демонов тоже в услужение не предоставлю. Что касается способностей, помогающих освоиться в иных мирах, то они следующие, принялся дракон невозмутимо перечислять, учитывая, что при этом он на полном серьезе называл земные фандомы. Это воспринималось несколько абсурдно. В мире Шадаврун ты сможешь прививать в гуманоидов частичку себя, превращая их в желающих служить тебе дрейков-драконидов. Так ты сможешь, набрав армию преданных последователей, встать вровень с корпорациями других драконов. В Вестеросе ты сможешь создавать прикосновением определенное вещество по своему желанию, например, необходимые местным жителям валерийскую сталь или драконье стекло. Так ты спасешь человечество от неминуемого нашествия белых ходоков. В земле бед ты мгновенно научишься изобретательству высшего уровня, овладеешь в совершенстве наукой и инженерией. Прилетев в гости к Годзилле, ты сравняешься размерами с Кайдзю. В далекой-далекой галактике твоя чешуя приобретет свойство отражать бластеры, световые мечи и другое энергетическое оружие. В Нирне, как ты, наверное, сама догадалась, ты сможешь использовать крики. Причем не только известные тебе, но любую трехсложную конструкцию драконьего языка, если ты его выучишь. В галактике Андромеда ты сможешь создавать энергию для овладения телекинезом и космических путешествий. В Фоллауте ты приобретешь карманное измерение, куда сможешь класть и откуда доставать свои вещи. В мире Дитицтивицамиц ты обретешь способность заряжаться от Солнца как Супермен. В Марвел создавать сверхлюдей и забирать отданные способности – причем порожденные тобой мутанты не смогут обратить свои силы тебе во вред. Мир Несокрушимого подарит возможность становиться все сильнее после каждой близкой ко смерти битвы. Ну а в Оверлорд ты попадешь в так называемую элит РПГ, где ты можешь прямо в реальности вызывать окошки статистик любого, на кого посмотришь. В этот момент я в полной мере познала, что значит выражение «уронить челюсти, вылезшие из орбит от удивления глаза». Кажется, меня даже шанс попасть в другие миры не так сильно удивил, как-то, что дракон только что перечислил, но его слова звучали в какой-то степени разумно. В конце концов, если на то пошло, и дракон не причастен к тому, что меня вынесло в это место между мирами, то он и не обязан слишком много со мной возиться. А у некоторых жителей тех миров, которые он перечислил, нет вообще никаких сил. А пока я осмысливала саму суть того, что свалилось на мою голову, мой собеседник терпеливо ждал. Казалось, он никуда не торопился, и был готов ожидать принятия мной решения хоть целую вечность. И хотя какая-то часть меня кричала, чтобы я поскорее сделала выбор, я решила разложить все перечисленное драконом по полочкам. Тем более, что его слова в этот раз неожиданно хорошо отпечатались в моей памяти, словно он специально сделал это, чтобы я ничего не забыла и не стала переспрашивать. «Давай, Селли, отсортируй все это на то, что будешь считать однозначно полезным, и на то, что тебе точно пользы не принесет. Становиться размером с Кайдзю мне, несмотря на вытекающее из этого преимущество в бою, не хотелось, слишком уж, на мой взгляд, минусы перевешивали немногочисленные плюсы. Хотя бы тот факт, что мне понадобится очень много еды, да и взаимодействовать с более мелкими людьми и просто где-то находиться, не разрушив кучу построек в процессе и не переломав деревья, вряд ли получится. К тому же, что я буду делать в том мире? Я, конечно, не то чтобы хорошо его знала, но драки как между Кайдзю, так и огромных монстров с людьми, там происходили довольно часто. Хотя, когда мое внимание направилось в сторону этого окна, оно вновь сместилось ко мне, и в моем разуме появилось неожиданное понимание того факта, что я также смогу общаться и с остальными Кайдзю, и меня на миг охватило любопытство, я ведь смогу стать посредником между ними и людьми, умея говорить со всеми. Однако того факта, что остальные аспекты этой силы не слишком привлекали меня, как и того, что к самому миру у меня не было особого интереса, это не отменяло. Возможность вызывать окно статистик тех, на кого я смотрю, могла бы быть в теории полезна, если бы не наличие более интересных вариантов. Да, они могут раскрыть мне полезную информацию и обеспечить преимущество, но на фоне остального это смотрелось не очень. Плюс, к тому же, я слишком плохо знала сам мир. Даже окно, ведущее туда, не переместилось ко мне ближе, словно реагируя на мою низкую заинтересованность. А может быть, дракон и так уже сообщил мне все, что было нужно, и ничего нового само окошко поведать мне не могло. Не более полезным я посчитал и карманное измерение. Нет, конечно, тот факт, что теперь мне бы не пришлось заморачиваться с переноской предметов, звучал довольно-таки неплохо. К тому же, как только мое сознание потянулось к нему, это окошко вновь оказалось рядом со мной. Однако, приблизив к порталу Fallout руку, то есть лапу, как я это сделала раньше с проходом в Нирн, и больше ее не отдернув, я ощутила, как с той стороны портала ко мне, точно так же, как и в прошлый раз, что-то потянулось, и в разуме появилось знание. Да, это будет не просто карманное измерение. Эта способность совершенно непонятным мне способом сможет соединять находящиеся там предметы в нечто более новое и сложное, создавая довольно необычные вещи, причем мне даже не придется думать, как их объединить, чтобы получившаяся единица техники была в принципе работоспособной, потому что мои силы все сделают за меня. Я отдернула лапу от этого окна в смешанных чувствах. С одной стороны, вопросов о степени полезности потенциала этих сил даже не стояло. С другой, во мне откуда-то было знание, что это имеет некий потолок по сложности того, что я могу создать. К тому же, дракон уже рассказывал мне о тех свойствах, которыми могла бы наделить меня земля бед. Мой хвост, которым мне все еще непривычно было управлять, начал слегка подергиваться, постукивая по скрытому в слое тумана полу. Итак, Междумирье, часть третья, в которой я узнаю, что среди всех опасных миров есть один подозрительно хороший вариант. Становиться сильнее после каждой битвы на краю смерти звучит вроде бы неплохо, но это значит, что мне придется каждый раз рисковать, ни много ни мало, своей жизнью, при том, что любая битва может стать для меня последней. Конечно же, я знала историю, где у главгероя была схожая способность, но ему выбора, в отличие от меня, не давали, а вариантов, кроме как становиться сильнее, у него просто не было. Сыграл свою роль в моей незаинтересованности в этой силе и мой не очень высокий интерес ко вселенной непобедимого. Я не читала комикса, только смотрела мультик, и, хотя тот мне весьма понравился, время немного стерло его из памяти, да и сам мир меня не настолько уж заинтересовал. Хотя я и знала, что он не ограничен одной только Землей, и там есть целая галактика с инопланетными цивилизациями, то есть на какой-то одной планете я вряд ли останусь. Кстати, о целых галактиках. Отражение бластеров и световых мечей – полезная вещь, тем более, что в далекой-далекой галактике много кто пользуется подобным оружием. Однако если я встречу кого-то, кто применит против меня силу Ну, получается ситуативная польза от этого. Странно, впрочем, что выбор того мира нет, целой галактики, не наделил бы меня силой, но дареному коню в зубы не смотрит. К тому же, пройдя через этот портал, я окажусь там, где уже десятки тысяч лет как существуют межзвездные перелеты, и передо мной будет огромная галактика, которая ждет изучения. Ведь не зря ведущее туда окошко было первым, что попалось мне на глаза, не так ли? К тому же, возможно, это один из самых, если не самый, интересный мне мир из всех, что тут были. Как я могу пройти мимо такой возможности? Даже если я не попаду во времена, близкие к каким-то известным мне событиям, между временами Старой Республики и появлением либо Империи, либо Первого Ордена, уж не знаю, что из этого будет там, куда меня занесет, пролегают промежутки в тысячи лет, во времена которых тоже что-то интересное происходило, просто оно не было описано в известных мне фильмах, играх, книгах и комиксах.